Это были не глаза его матери, немного близорукие, горячие, блестящие, и не глаза его тетки, напоминавшие озорного воробушка, который на лету подбирает все смешное, которому все без разбора годится для смеха и еды. Марк не был так неприхотлив. Все найденное он разрубал на части. После этой операции от его случайных приятелей редко оставалось что-нибудь ценное и полновесное. Марк упорно добирался до самой середки и находил в ней червяка, пустоту или грязь. И среди всей этой трухи устояло лишь одно единственное зерно — сердце его матери. Как он ни изощрялся, оно оставалось нетронутым. Он еще не знал, что внутри этого зерна. Но то, что оно осталось цельным, без следа какой-либо порчи, внушало ему уважение и тайное желание проникнуть туда. Он очень любил Сильвию, но в этом чувстве была примесь ласкового презрения. Впрочем, Сильвия платила ему той же монетой. Марк мог полагаться на нее как на сообщницу и был ей за это признателен. Если справедливость нарушали ради него, он не возражал. С условием, чтобы не обманываться на этот счет, к дуракам он был безжалостен. Но Марк по-разному относился к Сильвии и Анетте. Чтобы завоевать душу Анетты, стоило потрудиться. Ведь за последние полгода ему стало ясно еще кое-что. Мать любит его, но власти над ней у него нет. Материнская любовь — сильный, надежный инстинкт. Однако Марк хочет большего, не только любить, но и узнать, и быть узнанным, владеть самым потаенным, лучшим, не матерью, а человеком. Мать, она есть мать, безымянная наседка. Но у каждого человека своя скрытая сущность, неповторимая, источающая свой особый аромат. Марк почуял этот аромат. Он хотел добраться сквозь скорлупу до душистого ядра. «Ты, которая есть...» Ты, существующий один только раз, я хочу вырвать у тебя твою тайну. Зачем? Чтобы отбросить ее, насытившись. Души подростков, этих маленьких грызунов, жаждут обладать, но не умеют ничего хранить. Хорошо, если сокровище, на которое они зарятся, защищено от их зубов. У Анетты оно было под надежной охраной. Пусть в улыбке ее прекрасных губ читалась готовность отдать себя всю, но она сама не владела ключом от шкатулки, где хранилась тайна ее существа, и не могла принести ее в дар. К счастью для нее, сколько было случаев расточить этот клад, это неприкосновенное убежище влекло к себе Марка. Маленькому Норману хотелось силой ворваться в святилище. Он возлагал надежды на пасхальные каникулы, но мать не приезжала, и он с досады грыз себе ногти. Когда, наконец, она явилась, больше недели было потеряно зря. Надо было бы скорее восстановить близость, которую она столько раз предлагала ему и от которой он открещивался. Он ждал, что она снова, как в прошлые каникулы, даст ему для этого подходящий повод. Если его хорошенько попросит, он на сей раз соблаговолит откликнуться. Но на сей раз у Анетты голова была занята другими мыслями. Мать не делала первых шагов к сближению. У него свои тайны, превосходно. Пусть хранит их, у нее свои, и она их хранила. Марку ничего не оставалось, как наблюдать эту чужую женщину, самую близкую и такую далекую, свою мать. Разве пытаться подсмотреть снаружи, сквозь ставни? Еще так недавно подсмотреть хотелось ей, а он отгораживался от нее. Унизительная перемена ролей. Она нисколько не отгораживалась. Смотри, если хочешь. Она не обращала на него внимания. Это было всего оскорбительней. Волей-неволей он проглотил эту бессознательно нанесенную ему обиду. Любопытство и силы притяжения перевешивали самолюбие. В этой женщине его теперь изумляли покой и равновесие, которое она сумела сохранить среди пыльного вихря душ, кружившихся по воле ветра. Дом походил на разбитый корабль, сломанные машины, изнемогающий экипаж, в душах тайфун. На дверях снова был отпечатан красным и черным знак смерти. А Полина покончила с собой спустя некоторое время после отъезда Анетты, но Анетте стало известно только сейчас. Сильвия умышленно молчала. В конце ноября в сене было найдено тело этой обезумевшей женщины. Никто не знал, куда девался Алексис. Он канул в бездну забвения. Оба сына Бернарденов канули в другую бездну, именуемую доблестью, подобную тем эпическим рвам, куда сваливают в Андалусии туши растерзанных быками лошадей. Они остались на глинистом дне Соммы, которые так долго месили адские пальцы своей и вражеской артиллерии. На поверхность не всплыло ничего.